Поль еще ничего не знал об убийстве Джимми. Когда я рассказал, снял ноги со стола, выпрямился и взглянул на меня уже серьезно. Тут я начал рассказывать ему всю историю с Анжеликой. Получилось неожиданно легко. Я здорово излил душу. Мне казалось, что я вижу все скорее его, чем собственными глазами, словно я очистил рассказ от всех своих личных переживаний, и он звучал как одна из тех светских шутливых историй, которые в таком ходу на коктейль-парти. Уже в самом начале рассказа Поль начал ухмыляться, а когда я описывал, как Эллен застала нас, смеялся уже во весь голос и совсем уже умирал от смеха, услышав, в какую ловушку загнало меня желание Келлингема создать Дафни алиби. Но в его смехе не было ничего обидного. С исключительным сочувствием он тут же оценил ситуацию и все ее возможные последствия. Первый, о ком он вспомнил, была Бетси. Прежде всего нужно уберечь Бетси. Это само собой разумеется. Но не забыл он и про Анжелику. И тут дал мне фору. Бедняжка. А как она была хороша! Самая красивая девушка из тех, кого я знал. Да, Билл, прими мои соболезнования. Ты запутал, что диву даешься. Как такое вообще может случиться? Но тут дело не шуточное. Что ты предлагаешь? Я изложил ему свой план, по которому он и его жена должны были обеспечить Анжелике алиби. Поль принял его, ни минуты не колеблясь. Но в голубых глазах появилась тень сомнения. Поле, она такая робкая, думаешь, справится? Может быть. Ну ладно, в конце концов, это не важно. Прежде чем тот полицейский до нас доберется, у нее давно вылетит из головы, чем занималась в тот вечер. А если вдруг что-то и вспомнит, можем ей залепить ротик пластырем и объяснить твоему лейтенанту, что она страдает застарелым психозом микробофобии. Наклонившись ко мне через стол, похлопал по плечу. — Спокойно, дружище. Тебе не о чем беспокоиться. Бывшая миссис Хардинг провела вечер у нас. Это точно. Мы были втроем, никто к нам не заглядывал. Мы представим самое идеальное алиби в западном полушарии. Он помолчал. Кстати, а где вообще Анжелика? Это может показаться невероятным, но до этой минуты я вообще не думал, где может быть Анжелика. Порекомендовал ей отель «Уилтон» и полагал, она отправилась туда. Но что если... Я снова занервничал. Думаю, что в «Уилтоне». Думаешь? Нужно позвонить туда и выяснить. Он махнул рукой в сторону телефона. Скажи, пусть немедленно идет сюда. Поле, хочешь — верь, хочешь — нет, на сегодня планировала экскурсию по магазинам. И сейчас ждет, что я поведу ее на какой-нибудь разорительный обед, а после него выбросит наш неприкосновенный запас на очередную безвкусную тряпку. Давайте пообедаем вчетвером. Посоветуем Анжелике, как быть, и все уладим. — Не получится, — сказал я. — У меня встреча со стариком и одной большой шишкой. Мельком я взглянул на часы. Половина первого. Моя нервозность возрастала. А вначале вы встретитесь с Анжеликой и все ей объясните. А я, как только освобожусь, протянул руку к телефону. Тот снова вдруг зазвонил. Поль поднял трубку и захрипел, как инопланетное чудовище. — Поль Фаулер у аппарата. — Ах, дорогая, привет, где ты? — Да? — Ну, девочка моя, ты... — Что? Слушая, он вдруг потемнел лицом. — Что? И ты ему? — Но нет, девочка моя. — Конечно, нет. — Да, ну, конечно, жаль. — Нет, девочка моя, ничего. Нет-нет, выбрось это из головы. Немедленно приезжай. — Да, дорогая, ты знаешь, как я тебя люблю. Хотя это звучит ужасно неправдоподобно. Положил трубку. Когда взглянул на меня, лицо его показалось осунувшимся, хоть он и пытался ободряюще мне улыбнуться. — Не выйдет, — сказал он. — Придется придумать что-то другое. — Как это не выйдет? — Твой детектив знает свое дело. Видимо, Дафна упомянула ему о нас, и он явился к Поле. Только что ушел, потому она и звонила. Помимо всего прочего, спросил ее, чем мы занимались вчера вечером. Разумеется, она ответила, что мы провели вечер вместе, одни. Я вдруг почувствовал, что лейтенант Трент стоит где-то рядом, тихо, скромно, с потупленным взором. Тут я вспомнил, что Дафна действительно упомянула фамилию Фаулеров. Только мельком, просто вскользь. Говорила что-то о том, как мы с Бетси устроили вечеринку для Джимми, и что Бетси и Фаулеры были от Джимми в восторге. И все. Но лейтенант Трент этого не упустил. Моментально выяснил, кто такие Фаулеры, и, руководствуясь своей дьявольской интуицией, прямо от меня отправился к Поле. Этим раз и навсегда обезвредил Фаулеров и отрезал от нас Анжелику. Теперь она осталась в стороне, совсем одна, лицом к лицу с противником, угрожающим всем нам. Мое растущее испуганное уважение к Тренту снова вызвало прилив былой злобы к Анжелике. Все это ее вина. Она — наше проклятие. Она угрожает нам всем. Ее вообще не должно быть на свете. Поль следил за мной. Взгляд был напряженным. — Ну, Билл, что будем делать? — Не знаю. Во всяком случае, позвони ей. Вытащив телефонную книгу, он полистал ее, нашел номер и набрал. — Отель Уилтон? — Позовите к телефону миссис Анжелику Хардинг. Я следил за ним, все еще не способный связно мыслить, и с ужасом думал, что буду делать, если Анжелики там не будет, если не найдем ее вообще. У вас не зарегистрирована Анжелика Хардинг? При этих словах сердце у меня ушло в пятки. Подождите минутку. Взглянул на меня. А как ее звали до замужества? Это мне и в голову не приходило. Робертс, прошептал я. Поль сказал в трубку: «А как насчет Анжелики Робертс?» Напряжение с его лица спало. «Есть?» «Отлично!» Он ухмыльнулся. «Анжелика, минутку, передаю трубку». Я сгорал от желания отомстить ей за то, что сверх всего прочего она еще оскорбила меня этим именем. «Анжелика?» «Привет, Билл». Голос ее так быстро вернул человеческий облик ее абстрактному призраку, что меня это просто поразило. «Знаешь, что случилось с Джимми?» — спросил я. «Что с Джимми?» «Ты не читала газет?» «Газеты?» Я носа не высовывал из комнаты. «А что должно было попасть в газеты?» «Он мертв. Сегодня ночью его нашли в квартире убитого, застреленного». Слышно было, как у нее перехватило дыхание. Наступила долгая напряженная тишина. Наконец, голосом таким слабым, что я едва слышал, выдохнула: «Ах, нет! Нет, это невозможно!» «Возможно». «Кто это сделал? Кто его убил?» «Это не наша забота». «Билл, где ты? Мне можно приехать к тебе?» «Нет», — сказал я. «У меня назначена встреча с тестем, но оставайся в отеле». «Ладно». «Что бы ни произошло, никуда не выходи. Оставайся в отеле. После обеда, как только смогу, буду там, хорошо? Если явится детектив, некий лейтенант Трент, ради бога, как-нибудь увернись от него». «Детектив?» «Ну да, конечно». «Понимаю». «Оставайся в отеле. Ничего не предпринимай. Ни с кем не говори, пока я за тобой не приеду». Положил трубку. «А теперь мне нужно к старику». «Чем я могу тебе помочь, Билл?» «Полагаешь, еще что-то можно сделать?» «Ну, ты же что-то придумаешь». «Я?» «Ну, конечно». Его ласковое, приветливое лицо, пожалуй, единственное на свете, которому я в тот миг мог доверять, озабоченно смотрел на меня. «Тут еще одно, Билл. Я помню о твоей жене. Я знаю, это все ерунда, что произошло у тебя с Анжеликой. Во всем Манхэттене не найдется мужчины, который не флиртовал бы время от времени. Тут тебя не в чем упрекнуть. Но подумай о Бетси. Женщины воспринимают все иначе, чем мы, особенно женщины вроде Бетси. Узнай она о вчерашней ночи, если вдруг Эллен все выложит, для нее это будет ужасным ударом». «Разумеется». Вдруг он запнулся. «Черт побери, что я тебе рассказываю о твоей собственной жене?» Положил руку мне на плечо. «Не волнуйся, дружище, что-нибудь придумаешь. Теперь беги себе к старику и изображай достойного, способного вице-президента». Проводил меня к лифту. Когда я входил в него, вновь похлопал меня по плечу. «Заходи». В нашем фонде ты всегда найдешь распростертые материнские объятия